Джандалар улыбнулся. «Ты первая, кто решил поблагодарить меня за это». Тень улыбки осталась на его лице, но взгляд его посерьезнел. «Уж если кто-то и должен сказать спасибо, то я. Благодарю тебя, Эйла, ты не представляешь, какую радость ты мне подарила. Я не испытывал такого наслаждения ни разу с тех пор». Он запнулся, лицо его скривилось от боли, с тех пор, как расстался с Золеной. «Кто такая Золена?» «Золены больше нет на свете. Это женщина, которую я знал, когда был очень молод». Он откинулся на спину и замер, глядя в потолок. Джандалар молчал так долго, что Эйла решила, что он больше ничего не скажет. Но он заговорил снова. Она была очень красива. Все мужчины только и думали, что о ней, и все мальчишки мечтали о ней, но я начал просто бредить ею еще задолго до того, как мне во сне явилась Донни. А когда это случилось, она приняла облик Золены, и, проснувшись, я увидел, что моя постель намокла от сокровенных соков. Я никак не мог выбросить Золену из головы. Я ходил за нею следом, прятался в укромных местах, чтобы потихоньку наблюдать за ней. Я молил Великую Мать о встрече с ней. И когда она сама пришла ко мне, я не поверил своим глазам. На ее месте могла оказаться любая из женщин, но лишь Золена казалась мне желанной. Ох, как я изнывал тогда, и моя мечта сбылась. Поначалу удовлетворение из нас двоих получал только я. Уже тогда я был высоким и крупным во всех отношениях. Она научила меня владеть собой, сдерживаться и показала, как можно доставить радость женщине. Она научила меня, как подготовить женщину к соитию, чтобы мне было хорошо, даже если она не сможет вместить меня полностью. Это вполне возможно, просто нужно знать, как действовать. Но с Золеной мне не приходилось беспокоиться об этом. Впрочем, менее крупные мужчины тоже доставляли ей удовольствие. Она была очень искушенной. Все мужчины желали ее, но она выбрала меня». А потом она стала всякий раз выбирать меня, несмотря на мои юные годы. Но один из мужчин постоянно преследовал Золену, хотя и не вызывал у нее желания. Я начал злиться из-за этого. При встрече с нами он всякий раз спрашивал, не надоели ли ей мальчишки. Он был моложе Золены, но старше меня. Зато я был больше, чем он. Джандалар прикрыл глаза и продолжил свой рассказ. «Да чего же глупо я поступил? Мне не следовало так вести себя, все только лишний раз обращали на нас внимание». Но он никак не унимался и все преследовал ее, а я злился. Однажды я вышел из себя и ударил его, а потом не сумел вовремя остановиться. Говорят, молодым мужчинам не следует проводить слишком много времени в обществе одной и той же женщины. Когда женщин много, он не привязывается ни к одной из них. Молодым мужчинам полагается искать себе пару среди женщин помоложе. Более зрелые женщины должны лишь обучить их всему, чему нужно. Если мужчина сильно привязывается к женщине, считается, что виновата в этом она. Но Золену не стоило ни в чем винить. Меня ничуть не привлекали другие женщины, мне нужна была только она одна. Другие женщины казались мне слишком грубыми, насмешливыми, бесчувственными. Они вечно подшучивали над мужчинами, особенно над самыми молодыми. Пожалуй, я и сам вел себя грубо. Я вечно обзывал их по-всякому и прогонял прочь. Именно женщины решают, кто из мужчин будет участвовать в проведении ритуала первой радости. Каждому из мужчин хочется, чтобы выбор пал на него, они без конца говорят об этом. Это считается почетным и доставляет удовольствие, но любой из мужчин боится оплошать. Какой из него мужчина, если он не может даже сделать девушку женщиной? И всякий раз, когда мужчина попадается на глаза женщинам, они принимаются дразнить его. Он вдруг заговорил фальцетом, подражая женским голосам. «Надо же, какой красавчик! Я могла бы кое-чему научить тебя. Ох, вот этого мне ничему не удалось научить. Может, у кого-нибудь другого это получится?» Джандалар помолчал и продолжил уже обычным тоном. «Многие из мужчин находят, что им ответить, и получают не меньшее удовольствие от подобных перепалок, чем женщины. Но самым молодым из мужчин приходится нелегко. Всякий раз, проходя мимо группы веселящихся женщин, они принимаются гадать, над кем они потешаются». Золена никогда ни над кем не смеялась. Женщины ее недолюбливали, скорее всего, потому что она так сильно нравилась всем мужчинам. В любой из праздников Великой Матери все смотрели только на нее.